1532-1533 годы. Упомянем о разных посольствах сего времени. Неуверенные ни в союзе Тавриды, ни в мирном расположении Литвы, великий князь тем благосклоннее ответствовал на дружественные предложения молдавского воеводы Петра, который в 1533 году писал к нему, чтобы он, будучи в перемирии с королем Сигизмундом и в дружбе с султаном, берег его от первого или убедил Салимана защитить оружием Молдавию от нападения поляков. Великий князь отправлял не только гонцов, но и важных чиновников к сему воеводе мужественному, еще опасному для Польши, Литвы и Тавриды соседу. Новый царь Астраханский Касым также предлагал тесный союз великому князю, но едва посол его успел доехать до Москвы, черкесы, взяв Астрахань, убили царя и с богатую добычей удалились в горы. Место Касымова заступил Акубек. Но также недолго, в 1534 году, уже другой царь Астраханский, Абдыл-Рахман, дал на себя клятвенную грамоту Василию в истинном к нему дружестве. Послы ногайские тогда же находились в Москве, единственно для исходатайствования купцам своим дозволения продавать лошадей в России. Но любопытнейшим посольством было индейское. От хана Бабура, одного из тамерлановых потомков, знаменитого основателя империи великих моголов, о коем мы упоминали и который, будучи изгнан из Хорасана, бежал в Индостан, где мужеством и счастьем утвердил свое господство над прекраснейшими землями в мире. Обитав некогда на берегах Каспийского моря, Бабур имел сведения о России, желал, несмотря на отдаление, быть в дружелюбной связи с ее монархом и писал к нему о том своим чиновникам, Хазею Усыином, предлагая, чтобы послы и купцы свободно ездили из Индии в Москву, а из Москвы в Индию. Великий князь принял Усыина милостиво, ответствовал Бабуру, что рад видеть его подданных в России и не мешает своим ездить в Индию. Но, как сказано в летописи, не приказывал к нему о братстве, ибо не знал, что он самодержец или только урядник индийского царства. После войны Казанской Россия наслаждалась спокойствием. Были только слухи о неприятельских замыслах крымцев. Сафа-Гирей, изгнанный из Казани, дышал ненавистью, злобою и всячески убеждал хана, дядю своего, ко впадению в московские пределы. Наконец, когда великий князь по своему обыкновению готовился ехать с двором на любимую охоту в Волок-Ламский, чтобы провести там всю осень, узнали в Москве 14 августа, что войско ханское идет к Рязани. Сам царевич Ислам, тогдашний Калга, уведомил о сём великого князя, слагая всю вину на Сафа-Гирея. Однако же шел вместе с ним, будто бы склоняя его к миру. Увеличенные рассказы о силе неприятеля испугали двор, так что государь, немедленно послав воевод к берегам Оки и вслед за ними сам 15 августа выехав в Коломну, велел боярам московским изготовиться к осаде, а жителям с их имением перевозиться в Кремль. На пути встретились ему гонцы из Рязани от наместника, князя Андрея Ростовского, с вестью, что Ислам и Сафа-Гирей выжгли посады рязанские, но что город будет крепким щитом Москвы, если разбойники захотят осаждать его. Василий в тот же час отрядил легкую конницу за Оку добывать языков. Смелый воевода, князь Дмитрий Палецкий, нашел толпы хищников близ Зарайска, разбил их и взял многих пленников. Другой воевода, князь Оболенский Телепнев Овчина, с московскими дворянами, гнал и потопил стражу неприятельскую в Осетре. Но в горячности, наскакав на главную силу царевичей, спасся только необычайным мужеством. Ожидая за ними великого князя со всеми полками, татары ушли в степи. Война кончилась в 5 дней, но мы не могли отбить своих пленников, уведенных неприятелем в улусы. Многолюдные села рязанские снова опустели, и хан Саиб-Гирей хвалился, что Россия лишилась тогда не менее 100 000 людей. «Царевичи, — писал он к Василию, — сделали по-своему, а не по-моему. Я велел им воевать Литву. Они воевали Россию. Но упрекай себя. Князья говорят мне, что дает нам дружба с Москвою, по соболю в год, а рать — тысячи. Я не умел ничего ответствовать им. Избирай любое. Хочешь ли мира и союза? Да будут дары твои, по крайней мере, в цену 300 или 400 пленников». Он требовал от великого князя денег, ловчих птиц, хлебника и повара. Калга-Ислам уверял Василия, как названного отца, в непременном дружестве, а Сафагирей писал к нему с такими угрозами: «Я был некогда тебе сыном, но ты не захотел моей любви, и сколько бедствий пало на твою голову! Видишь землю свою в пепле и в разорении. Еще снова можешь сделаться нам другом, или не пристанем воевать, пока здравствуют дяди мои, царь и Калга. Где узнаю врага твоего, соединюсь с ним на тебя и довершу месть ужасную. Ведай». Сии грамоты были отданы чиновникам великокняжеским декабря 1-го. Государь уже находился при последнем издыхании. Летописцы говорят, что странное небесное знамение еще 24 августа 1533 года предвестило смерть Васильеву, что в 1:00 круг солнца казался вверху будто бы срезанным, что оно мало-помалу темнело среди ясного неба, и что многие люди, смотря на то с ужасом, ожидали какой-нибудь великой государственной перемены. Василий имел 54 года от рождения, бодрствовал духом и телом, не чувствовал дотоле никаких припадков старости, не знал болезней, любил всегда деятельность и движение. Радуясь изгнанию неприятеля, он с супругою и детьми праздновал 25 сентября, день святого Сергия в Троицкой лавре, поехал на охоту в Волок-Ламский и в своем селе Озерецком занемог таким недугом, который сперва немало не казался опасным. На сгибе левого стегна явилась болячка с булавочную головку, без верха и гноя, но мучительная. Великий князь с нуждою доехал до Волока, однако ж был на перу у дворецкого Ивана Юрьевича Шигоны, а на другой день ходил в мыльню и обедал с боярами. Время стояло прекрасное для охоты, государь выехал с собаками, но от сильной боли возвратился с поля в село Колпь и лег в постелю. Немедленно призвали Михаила Глинского и двух немецких медиков, Николая Люева и Феофила. Лекарства употреблялись русские: мука с медом, печеный лук, масть, горшки и семенники. Сделалось воспаление, гной шел целыми тазами из Чирья. Боярские дети перенесли государя в Волок-Ламский. Он перестал есть, чувствовал тягость в груди и, скрывая опасность не от себя, но единственно от других, послал стряпчего Мансурова с дьяком Путятиным в Москву за духовными грамотами своего отца и деда, не велев им сказывать того ни великой княгине, ни митрополиту, ни боярам. С ним находились в Волоке, кроме брата Андрея Иоанновича и Глинского, князья Бельский, Шуйский, Кубинский. Никто из них не знал всей печальной тайны, кроме дворецкого Шигоны. Другой брат Васильев, Юрий Иоанович, спешил к нему из Дмитрова. Великий князь отпустил его с утешением, что надеется скоро выздороветь, приказал вести себя в Москву шагом в санях на постели. Заехал в Иосифову обитель, лежал в церкви на одре, и когда диакон читал молитву о здравии государя, все упали на колени и рыдали, игумен, бояре, народ. Василий желал въехать в Москву скрытно, чтобы иноземные послы там бывшие не видали его в слабости, в изнеможении. Остановился в Воробьеве, принял митрополита, епископов, бояр, воинских чиновников, и только один показывал твердость. Духовные миряне, знатные и простые граждане обливались слезами. Навели мост на реке, просекая тонкий лед. Едва сани государевы въехали, сей мост обломился. Лошади упали в воду. но боярские дети, обрезав гужи, удержали сани на руках. Великий князь запретил наказывать строителей. Внесенные в кремлевские постельные хоромы он созвал бояр, князей Ивана и Василия Шуйских, Михаила Юрьевича Захарьина, Михаила Семеновича Воронцова, Тучкова, Глинского, казначея Головина, дворецкого Шигону, и велел при них диякам своим писать новую духовную грамоту, уничтожив прежнюю, сочиненную им во время митрополита Варлаама. Объявил трехлетнего сына Иоанна наследником государства под опеку матери и бояр до 15 лет его возраста. Назначил удел меньшему сыну, устроил державу и церковь, не забыл ничего, как сказано в летописях. Но, к сожалению, сия важная хартия утратилась, и мы не знаем ее любопытных подробностей.